18. Эльдар. Следующая зашла решительно, поджав губы и цокая каблуками. С порога окинула кабинет внимательным взглядом, наткнулась на Макса, которому наша новая игрушка с причмокиванием вылизывала яйца, и также решительно развернулась и вышла. Молодец, далеко пойдет. Знает, чего ей надо, а чего нет. Однако для стажировки этого все-таки мало. Для стажировки у нас. Не поворачиваясь, негромко сказал. Макс. А? Что? Однако чмоканье из того угла прекратилось, так что все он отлично понял, просто прикидывается дурачком. Ничего. Окей, окей. И звук застегнутой ширинки. Тут же, вторе ему, раздался стук в дверь. Я мельком проверил, что Чельцов не придумал чего-нибудь провокационного похлеще минета при кандидатках. Уже понятно, что у него свое мнение насчет стажировки. Но я привык доводить дело до конца, и он это знает. Как бы ни была хороша Юлия, я должен проверить остальных. Но все было в порядке. Макс сидел, застегнувшись и только приобняв Юлю за талию. Она и вовсе прятала глаза и выглядела скромной отличницей. Настолько скромной, особенно после такого минета с энтузиазмом, что сейчас исполняла, что аж захотелось сделать паузу и поиметь ее горячий влажный рот. До самой глубины, до горла. Горячо запульсировали яйца, несмотря на то, что недавно слил их в деваху. Но привычка к дисциплине пересилила. Сначала дело. Следующие 5 претенденток, хоть и выглядели как надо, не могли похвастаться ни хорошим уровнем английского, ни минимально необходимыми знаниями экономики. На их фоне даже второкурсница Юля выделялась. До тестирования иных навыков даже дело не дошло. Шестая вошла в кабинет в джинсах и кардигане. Развернул вообще с порога. Совсем оборзела молодежь. Кстати, Макс. Я повернулся к нему. Раздел бы девушку. Она не запарилась в верхней одежде. Как скажешь, гадко ухмыльнулся мой партнер, поднял Юлю на ноги и демонстративно распахнул полы пальто. Конечно, она была абсолютно голой. Бесстыдной и голой. Надо было предположить, это же Макс. Я только хлопнул ладонью о лицо. Если бы у этого дебила не было такого потрясающего умения добиваться своего у контрагентов и такого быстрого ума, стал бы я с ним работать. Ладно, он еще отличный партнер по натягиванию девиц. Но иногда ведет себя как малолетний идиот. Еще 3 девицы мне просто не понравились. Вроде симпатичные девчонки, но у одной щечки младенческие еще, пухлые, у другой щель между зубами, третья просто пахнет не так. Не знаю как. Не так. Я уже начал посматривать в сторону диванчика, где Макс с Юлей сидели тихо и вели себя прилично, когда вошла, наконец, реальная претендентка. Рыжая, аж светится. Сочная, как персик. Вонзишь зубы в полную грудь, выскакивающую из-под офисной рубашки, и кажется, что вот-вот брызнет сладкий сок. Я со стороны Макса услышал участившееся дыхание. А это процокало каблуками к столу. «Резюме давайте сюда», — чуть сиплым голосом сказал я. Она подала его двумя руками и склонившись, как японка, открывая панорамный вид на налитые сиськи с темными ореолами и торчащими сосками. Быстро просмотрел его, пролистал эссе о том, почему она хочет у нас работать. 5-й курс, отличница, придраться вообще не к чему. Да и не хочется. Что же? Я кинул взгляд на шапку резюме. Алиса Сергеевна. Остался последний вопрос. Кажется. Она облизнула губы. Я знаю, что это за вопрос. Да? Я поднял бровь. Кажется, или знаете? Знаю. Что же? Можете ответить. И мы с Максом переглянулись. Уверен, не будь Юля, он бы кивнул мне. Вот такие стажерки у нас и остаются. Умные и догадливые. Потому что Алиса Сергеевна обогнула стол, подходя ко мне, и добровольно, без приказа, встала на колени передо мной. А потом на четвереньке, изящно отопырив зад. Явно рассчитывая на Макса, который остался позади. Одним ударом сразу обоих. «Молодец!» Я ободряюще ей кивнул. «Вперед!»